Мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер, Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу, на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась, как вчера, как много веков назад. В пражской гостинице «Алькрон» в 5 часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете. В Лебнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета». Александр Александрович повторял: «Нужно лететь, мы должны сегодня быть в Москве». Я сел в самолете рядом с Жильо. Он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С Югославией было нелегко. Некоторые члены комитета возражали». Я вдруг уснул. А проснулся от того, что Жильо Кюри схватил меня за руку. «Смотрите». В маленькое оконце я увидел купы деревьев с последними редкими листьями. Они были не внизу, а выше нас. Самолет резко развернулся. «Возвращаемся в Прагу. Туман». На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в комитет защиты мира, но никто не отвечал. Рано, еще нет 9. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился. «У нас нет крон, понимаешь?» Жильё Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе». Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину, последнюю для Фадеева. Александр Александрович пробовал запротестовать. «Вы с ума сошли? Вдруг мы не дозвонимся до чехов?» Я махнул рукой. Жильё Кюри выпил 2 чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?» Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме. Алса. Все же мы долетели до Москвы. Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа, говорил мне Жильё Кюри на пражском аэродроме. Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное — неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим. И пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества. Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений. Она продиктована природой, но есть и другая — работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезает и человек, и его имя, и даже кости. Эти слова я записал, но Жильё выразил свою мысль куда лучше 8 лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки». Не раз мне приводилось бывать свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но, я хотел бы сказать, но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность, неживая ощутимая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника, очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, я видел картины, свидетелем которых, наверное, был старый подсвечник.